Третий урок на салфетке. Четыре вещи, которые вам необходимо сделать. Сначала мы рассказали вам лишь об отдельных аспектах, которые следует принять к сведению. Затем о том, чего не нужно делать по мере того, как вы развиваете свою структуру. А теперь давайте поговорим о четырех вещах, которые необходимо сделать, чтобы преуспеть в MLM-программе. Эти четыре вещи нужно сделать обязательно. Все, кто работает в многоуровневом маркетинге и имеет доход 100 тысяч долларов, 200 тысяч долларов или даже больше, придерживались и продолжают придерживаться этих четырех правил. Для того, чтобы помочь запомнить их, мы предлагаем вам небольшой рассказ, который вы также можете использовать при разговоре с другими людьми. Вот как начинается эта история. Представьте, что вы со своей семьей сели в машину и решили отправиться из дождливого Вашингтона в солнечную Калифорнию. Солнце Калифорнии – это та вершина, к которой вы должны стремиться, работая в своей MLM-программе. Первое, что вы должны сделать, это вставить ключ зажигания и завести машину. В MLM нет никого, кто заработал много денег, не начав работать. Количество денег, необходимое для начала работы, зависит от компании и от программы, которую вы выбрали. Сумма может колебаться от 0 до 12,5, 45, 100, 200, 500 долларов или даже больше. Второе. Что вы должны сделать, это запастись бензином и маслом, товарами, так как вы хотите доехать до цели, в Калифорнию. Лучше всего в MLM работает, когда вы распространяете ходовой товар. Вы продаете его, делаете новые закупки, и цикл повторяется снова и снова. Это равносильно тому, что вы сами используете продукцию той компании, которую представляете. Не забывайте то, о чем мы говорили на первом уроке на салфетке. Не стремитесь к большому количеству дистрибьюторов. Это не работает в MLM-программе. Чтобы узнать все тонкости этого бизнеса, лучше всего работать в команде, распространяющей ходовой товар. Почти всем MLM-компании принадлежат именно к этой категории. Неходовая продукция обычно распространяется в розницу или путем направленных продаж, но не всегда. Кроме того, самостоятельное использование товаров повышает вашу заинтересованность. Вместо того, чтобы тратить большие суммы на рекламу, MLM-компании вкладывают деньги в развитие производства, вследствие чего получают продукцию, качество которой намного выше той, что поступает в розничную торговлю. Третье, что нужно сделать – включить высокую передачу. Разумеется, вы понимаете, что сразу никто с высокой скорости не начинает. Все мы начинаем с нейтральной передачи. Заметьте, что речь идет не об автоматической коробке передач. Мы можем сидеть в машине с работающим мотором, но если мы не переключимся с нейтральной скорости, то никогда не попадем в Калифорнию. Чтобы машина тронулась, вам необходимо привлечь кого-то в свой бизнес. Когда вы делаете это, вы включаете первую скорость. Вам придется сделать это 5 раз, чтобы привлечь к работе 5 серьезно настроенных людей. В дальнейшем мы поговорим о том, как отличить таких людей от всех остальных. И, конечно, вы захотите, чтобы ваши люди ехали на такой же скорости. Вы должны научить их включать первую скорость путем подключения кого-то к работе. Когда каждый из ваших людей проделает это 5 раз, вы перейдете на вторую передачу. А на второй передаче нужно уже набрать 25 человек. Вы рассказываете своим 5 сотрудникам, как им научить свои 5 попереходить на первую скорость. После этого у каждого из них по 25 человек в команде. Они едут на первой передаче, а у вас уже 125 человек. Вы на третьей. Итак, когда у вас появляются дистрибьюторы 3 уровня, вы на 3 передаче. Хотите узнать, насколько ровнее машина идет на 4 скорости? Развивайте свою структуру дальше. Разумеется, вам хочется как можно скорее перейти на высокую скорость. 4 передача. Когда ваши дистрибьюторы 1 уровня перейдут на 3 передачу, вы будете на 4. Естественно, вы хотите, чтобы ваши сотрудники догнали вас. Ведь когда они перейдут на следующую передачу, вы будете ехать на самой высокой. Как переключиться на самую высокую скорость? Просто помогите своим сотрудникам, учите их людей тому, как надо переходить на 3 передачу. И 4. Делитесь своими товарами с теми, кто едет вместе с вами в Калифорнию. Дайте им возможность увидеть выгоду от их использования. А когда они захотят узнать, где эти товары можно взять, просто поделитесь с ними. Некоторые считают, что часть работы связана с розничной продажей. Но заметьте, речь идет о 4 вещах, которые вам нужно сделать для успеха вашего бизнеса. Мы не учим вас продавать. Вам не придется продавать товары в обычном смысле этого слова. Вы просто делитесь со своими друзьями. Можете даже делиться с незнакомыми людьми. Когда они увидят достоинство вашего товара и маркетингового плана, они станут вашими новыми друзьями. Совсем не обязательно стремиться к большому количеству покупателей. 10 или даже меньше вполне достаточно. Делиться со своими друзьями, то есть розничная торговля, это всего лишь малая часть того, что мы делаем. Зачеркнув его, все равно можно доехать до Калифорнии благодаря трем первым. Но обратите внимание, если вы не выполнили пункт номер 3, включение высокой передачи, и слишком много внимания уделили пункту номер 4, то никогда не свернете с дороги, именно так делают продавцы. Вспомните уроки номер 1 и 2. Свяжите их с тем, что было сказано выше, и вы сможете начать собственный MLM-бизнес. При общении с новыми сотрудниками стремитесь к тому, чтобы в его подсознании хорошо отпечаталась цифра 5. Все, что ему нужно, это найти 5 человек, которые серьезно относятся к работе. Спрашивая у своих людей, чем они занимаются, вы можете услышать такой ответ. «Я не могу найти никого, кто хотел бы заниматься продажами». Опять слово «продажи». Перестаньте искать продавцов. Ищите тех, кто хочет зарабатывать 600, 1200 или 1500 долларов каждый месяц и не хочет ежедневно ходить на работу. Вы знаете таких людей? И вы, и любой другой ответит: «Конечно, все хотят иметь такую работу. Каждый бы хотел зарабатывать деньги таким способом». В неделю это занимает 5-10 часов вашего свободного времени. Но часто мы спешим сказать, что-то здесь не так. Иногда люди думают, что достаточно включиться в MLM-программу, а дальше все пойдет само собой. Но это не так. Помните, что машина, на которой мы едем в Калифорнию, не имеет автоматической коробки передач. Несомненно, вы знаете людей, которые учатся в колледже, чтобы занять определенное место в обществе. И в этом нет ничего нелогичного. Возможно, вы один из них. Вы учитесь дни, ночи, недели, годы. Но сколько сможете заработать после окончания учебы? Посвятите 5-10 часов своего времени изучению 10 уроков на салфетках. Освоив их, вы можете поделиться знаниями с другими людьми. Книга, которая сейчас в ваших руках, ключ к вашему успеху. Возможно, вы впервые слышите о концепциях многоуровневого маркетинга. Мы не ждем от вас сейчас уровня знаний, достаточного для обучения вами кого-то еще. Но не откладывайте изучение MLM. Помните, чтобы начать работу в программе многоуровневого маркетинга, вам необходим человек, который оказывал бы вам поддержку. Спонсор. Если ваш спонсор настоящий, он обязательно поможет вам работать с вашей первой пятеркой сотрудников. Заметьте, вам оказывают поддержку. Ваш спонсор научит вас, как нужно разговаривать с друзьями, когда вы будете показывать им эту книгу. Теперь несколько слов о достижениях тех целей, которые вы перед собой поставили. Когда вы подниметесь по лестнице своей MLM-программы на 20%, вам следует знать и понимать все 10 уроков на салфетках. А пройдя 3/4 пути, вы должны уметь учить других. Или же вы находитесь на вершине или рядом с ней, то от вас уже требуется умение учить своих людей так, чтобы они могли учить своих. Это то, чем вы можете овладеть за относительно короткое время. Можно изучать эту книгу или слушать кассеты, посвященные этому же вопросу. Читайте и или слушайте снова и снова, и снова и снова, и снова и снова. Если вы задались целью достичь большего, и вам пришлось пройти материал 5, 6 или даже 10 раз, если вы изучали его целый год, значит, вы сможете зарабатывать 2, 3, 4 или даже 6 тысяч долларов в месяц. Как вы думаете, стоит потратить на это 5-10 часов в неделю? Согласитесь, это отличный повод пойти в школу, верно? Взгляните на книги, по которым вы учитесь в колледже. Разве с их помощью можно заработать столько денег? Добро пожаловать в университет MLM!